Глава 20. Связка из двух ворон, успешно отбомбившись по заданной мною целью камнями, примерно равными весу обычной лимонки, вернулись на базу. Как оказалось, на данный момент две вороны – это тот максимум, которым я могу оперировать. Управлять с помощью печати подчинения более чем с двумя птицами за один раз сейчас мне не под силу. После столкновения с вражеским колдуном, решившим на этот раз взять в оборот дорогих мне женщин, я находился в весьма истощенном состоянии, и не только я. Злыдню тоже основательно досталось. Не будь между нами связки, завязанной на абсолютной клятве верности, я бы, наверное, и вовсе не выжил. Фокус со сдаванием насланного фрицем проклятия мощным потоком сырой силы у меня не прошел. Это я понял в тот самый момент, когда врезался в прогнувшийся от моего воздействия туман всей массой своего тела, и я почувствовал, как его плотная и вязкая субстанция попыталась обволочь меня со всех сторон, сдавить, расплющить и размазать, насколько насыщенной колдовской энергией она оказалась. И самое интересное, что на моих продолжающихся собачиться дам, угрожающих друг другу уже автоматами, она такого влияния не оказывала, да они ее просто не замечали. Я резко впитал в себя рассеянную в воздухе сырую магию собственного приготовления, спешно формируя вокруг своего тела что-то наподобие энергетического кокона, этакой силовой брони. Некий подобный конструкт я видел на одной из страниц Веды, но особого значения ему в тот раз не придал, поскольку от физического урона он вообще не защищал. С колдунами и ведьмами пока что воевать я не собирался, слишком редкий это зверь в наше время. А вот магический броник от пули осколков мне бы очень не помешал. Но подходящего заклинания в книге не было. Но судьбе злодейки было откровенно наплевать на мои хотелки и домыслы. Она вносила в мою жизнь собственные коррективы. Теперь мне приходилось буквально на ходу изобретать велосипед. Точную формулу конструкта я не помнил, но какие-то общие фигуры из памяти выудил. И, как ни странно, созданная мною по памяти до нельзя кривая печать сработала, окутавши тело аспидно-чернильной тьмой, куда темнее, чем туман, заполонивший избушку. К тому же, при ближайшем рассмотрении вражеское проклятие оказалось не черным, а темно-красным, словно свернувшаяся подсыхающая кровь. Да еще этот явственный запах смерти и страданий я даже без подсказок мог опознать колдуна, того же самого фашистского упыря, как обозвал его леший. Едва состряпавши какую-никакую а-защиту, я вновь собрал в остатки единый и монолитный кулак и попер буром на незыблемую стену проклятия, не пропускающая меня в избу. После третьего удара этим самым кулаком преграда дрогнула и еще немного откатилась назад, позволив мне перешагнуть через порог, а затем сама нанесла мне мощный и сокрушающий удар. Сначала я сам не понял, что же произошло. Тяжелая, липкая, обволакивающая тяжесть неожиданно исчезла, а мне стало до удивления легко. Я резко обернулся, успел проследить глазами за медленным планированием собственного тела, выброшенного прочь из дома. Как это? Это я что, опять что ли из собственного организма вылетел? Только теперь уже не по собственной воле. Туман набросился на мой опустевший костюмчик, обступил, навалясь, пытаясь, видимо, совсем кровавую кашу размазать. Но я сейчас этого давления вообще не ощущал, хотя по всем прикидкам должно быть как раз наоборот. Должно же мое тонкое тело хоть как-то ощущать магический прессинг этого урода. Но как бы там ни было, своего я добился, в дом попал, правда частично, тело-то мое снаружи осталось, но я, не раздумывая об этом, кинулся на выручку моим хозяйкам, готовым вот-вот в прямом смысле взорваться и отнюдь не матюками, а горящими автоматными очередями. В том состоянии, в котором я находился, бесплотного духа, не были прекрасно видны их полыхающие ненавистью ауры. Мозги Акулинки и Глафиры Митрофановны были словно пронизаны тончайшими энергетическими ниточками, тянущимися из кровавого колдовского тумана, сгущавшегося в центре горницы. Не знаю, на самом ли деле все так выглядит, или это мое сознание в таком вот образе интерпретирует действия вражеского колдунства. Неважно. Главное, я понял, что нужно срочно обрывать эти нити каким угодно способом, иначе все кончится очень и очень плохо. Либо они, женщины, сойдут с ума, либо укокошат друг друга, щедро нашпиговав свинцом. Недолго думая, На самом деле, все мои размышления не занимали и доли секунды, и я зачерпнул те остатки силы, которые еще оставались в моем резерве, связь с ними за потери тела я окончательно не утратил, я влетел своим хрен его знает чем, из кого я теперь состою, самое переплетение черно-красных нитей, стараясь по возможности их зацепить. Не зная, что делать, я представлял, как режу их ножом, рублю топором, хреначу бензопилой, щедро заливая свои фантазии магией. И к моей нечаянной радости, все у меня прекрасно получилось. Мне даже почудился какой-то противный хруст и скрежет в тот момент, когда они обрывались. И как только последняя энергетическая нить, окопавшаяся в голове Акулинки, была обрублена, девушка без сознания рухнула на пол, сильно ударившись головой о широкий подоконник. Я набросил на нее силовую броню, уже опробованную на своем собственном теле, чтобы не дать проклятию вновь ее поработить. Больше помочь мне Акулинке было нечем, надеясь, что с ней будет все в порядке. Метнувшиеся щупальца тумана вновь попытались прорваться ей в голову, но не тут-то было. Моя защита отлично работала, к тому же силовая броня скрывала от моих глаз под непроницаемым черным покровом соблазнительную фигурку девушки, пребывающей топлес. Даже в такой самый сложный момент, да еще вне тела, я нет-нет да и отвлекался на ее прелести. «Ну и чего разлеглась, словно барыня?» Недовольно рыкнула Глафира Митрофановна, и теперь уже ее крепкие оголенные груди мерно качнулись из стороны в сторону. «Гребаный аппарат! Ну и когда же все это закончится? Ведь я уже и вне тела, и нет у моей тонкой сущности никаких гормонов, чтобы в голову шибать. Да и головы, собственно, никакой нет, как и остальных органов. Ничего нет, а желание есть. Ну и как мне со всем этим бороться?» Ну а для начала нужно было освободить от вражеской волшбы и мамашку, а уже потом и разбираться в своих собственных чувствах, влечениях и остальной сопутке. По уже отработанной схеме я оборвал все вредоносные нити, окутал рухнувшее тело тещеньки силовой броней и, наконец-то, занялся самим проклятием, или что там гребаный нацик на этот раз замутил. На какое-то мгновение я почувствовал, как сквозь кровавую звесь тумана на меня взглянул кто-то с той стороны. Похоже, что мерзкая волшба, так сильно отдающая сотнями, а то и тысячами замученных жертв, творится как раз в этот момент. Желание поквитаться стало настолько сильным, что я ощутил, как с хрустом сжались мои кулаки и скрипнули зубы. Я и не заметил, как вновь оказался в собственном теле, выстоявшем в схватке с туманом, и без моего непосредственного участия. Скочивши на ноги, я буквально разорвал в клочья выстроенную колдуном стену, даже этого и не заметив. Добежавший до кровавого сгустка, продолжающего висеть в центре горницы и без всякого успеха пытающегося вскрыть защиту моих девочек, я зарядил в самый его центр ментальное послание, сдобрив его всей оставшейся у меня силой, собранный настоящий пробивной таран. «Я тебя найду, кровавый упырь! Где бы ты ни был, я тебя достану и сожру твою черную душу! Твою и твоих хозяев! Лучше сразу пустите пулю себе в лоб, и когда я приду, живые позавидуют мертвым!» Колдун за кровавым сгустком дрогнул, замешкавшись буквально на мгновение, а затем придавил меня такой мощью, до которой я, наверное, лет 100 еще расти буду. Я ощущал собранные в этом мареве тысячи и тысячи искр, с помощью которых было достигнуто такое могущество. Но на этот раз лешего под боком у меня не было, чтобы дать мне хоть бы секундную передышку, хотя чем бы она мне помогла. Мой резерв пуст, а этот чертову упырь все давил и давил, не давая вздохнуть. Видимо, мое гневное послание сыграло злую шутку, и чертов колдун тоже решил поставить все на кон. И похоже, что на этот раз я откровенно сглупил, наши силы были несопоставимы. «Лови, товарищ чума!» Раздался в моей голове шепелявый голос злыдня, и в мой резерв хлынуло довольно мощный поток энергии. Я даже не ожидал, что он окажется настолько мощным, а лихорук насколько щедрым. И когда он такую прорву магии-то умудрился накопить, неужели все это богатство на одной лишь кровавой дрысне поднял? Хотя нет, он же еще целую роту охотников уработал, с которой мне тоже не слабо перепало. Правда, не магией, а чином. Мой резерв к тому времени был полон под завязку. Не только что оставалось подивиться величине его резерва, но и на это времени не было. «Все». Услышал я слабый отголосок мысли моего одноглазого товарища. «Пошт, лихорок, совсем пошт. Еще немного и конец жилетню». «Спасибо, дружище. Помирать команды не было. Держись». Вкинув изрядную долю магии в свое тело, я ощутил, как подрагивающие ноги окрепли, а я смог вдохнуть пьянящий воздух полной грудью. Из остатков энергии, которую мне перекинул лихорук, я сформировал в моей руке настоящий богатырский меч, только сочащийся натуральным мраком, которым и рубанул наотмашь кровавый сгусток тумана. За его пеленой раздался крик боли, а меч в моей руке просто испарился без остатка. Теперь и я был начисто опустошен. Не осталось совершенно никаких сил, ни магических, ни физических, ни моральных. Колени мои вновь подогнулись, а руки задрожали, как у лишенного опохмела алкаша. Не имея больше сил удерживать в вертикальном положении свое тело, в раз отяжелевшее, ставшее абсолютно неуправляемым и вялым, я рухнул на пол как раз меж моих спасенных красоток. И прежде чем отрубиться, я успел увидеть, как колдовской туман сыпанул в разные стороны яркими рубиновыми брызгами. «И что на этот раз переключилось?» Выдернул меня из забытья такой знакомый и родной голос любимой тещеньки. «Только не говори мне, что опять никто ничего не помнит». Открывши глаза, я успел заметить, как Глафира Митрофановна, с удивлением озираясь по сторонам, запахивает разорванную на груди кофточку, пряча под ней свои прелести, на которые я, честно признаться, так бы и смотрел, и смотрел. Акулинка тоже ошарашенно прижимала к груди свое ситцевое платьишко, сброшенное вчера под действием проклятия чертова упыря, так что насладиться красотами изумительных женских тел, прекрасных каждому по-своему, мне так и не удалось. Кстати, магической силовой брони ни на ком из них уже не было. Хех, а ведь опять мы проснулись все вместе, пусть и не настолько в неглиже, как на первый раз, но все-таки. Пока мои девчата одевались и приводили себя в кое-какой порядок, я продолжал неподвижно лежать на полу, наблюдая за ними из полуприщуренных век. Но я валялся не просто так. Чудовищная слабость во всем теле не давала мне подняться на ноги. Я чувствовал себя, как выброшенная на берег медуза, растекшаяся по деревянным половицам избы. «Мам, а что здесь произошло?» Быстро натянув платье через голову, только мелькнули светлые трусики и стройные бедра, воскликнула девушка. Она нервно толкнула ногой россыпь стреляных автоматных гильз, щедро рассыпанных по всей избе, а особенно возле разбитого окна. «Понятно». Глухо отозвалась Глафира Митрофановна, поднимаясь на ноги, прижимая руками все время пытающиеся разъехаться края разорванной кофты. «Ты тоже ничего не помнишь». Она не спрашивала дочку, а лишь констатировала факты. «Ничего». Ожидаемо кивнула Акулинка, выглядывая в распахнутое окно. «А кто же все это натворил?» Вновь задала она матери вопрос, на который ответа у Глафиры не было, а при виде во дворе расстрелянной в щепки бочки, она и вовсе впала в небольшую прострацию. «По всей видимости, это все мы и натворили». Глафира Митрофановна недовольно оглядела погром в избе, перевернутую мебель, битую посуду и валяющееся на полу оружие, за которым она наклонилась. «А почему мы опять голые? Проснулись?» Перебила я Кулинка, взглянув на вывалившуюся грудь матери, в очередной раз порадовавшую меня своим видом. А затем она установилась на моем, уже абсолютно обнаженном теле, и поспешно отвернулась. «Но мы на этот раз не совсем голые, только он», — ворчливо произнесла мамашка, скрываясь в своем огороженном углу. Через мгновение она появилась уже в другой кофточке, застегнутой под горло на все пуговицы. «Я же говорила тебе, поведешься с ведьмаком, и вся твоя жизнь станет с ног на голову. А мы тут действительно словно отбивались от целой армии фрицев». Так и было. Я решил, что мне тоже пора просыпаться, и со стоном улегся на полу, кое-как прикрывая срам руками. Да уж, погром мы действительно устроили знатный. Я как-то вчера и не заметил, как разнес весь этот нехитрый интерьер с посудой заодно. Из избы до сих пор не выветрился кислый пороховой запах. Патронов мои девчонки вчера спалили изрядно. Хорошо, что хоть сами живы-то остались. «Что это было, Ром?» Кинулась ко мне девушка. «Ой, то есть, что это было, товарищ Чума?» Быстро поправилась она, ухватившая меня под руку и помогая подняться на ноги. При этом она старалась смотреть куда-то в сторону, чтобы ненароком не встретиться с моими причиндалами. А меня действительно штормило, что я без помощи не мог и шагу ступить. Странно, как-то влияет магическое истощение на мой организм. Физика-то тут при чем? Я покачнулся и едва вновь не завалился на пол, легко утащив Шакулинку за собой. Благо, что вовремя меня подхватила под руку тещенька с другой стороны. Вдвоем они наскоро доволокли меня до кровати, куда я был водружен со всей возможной осторожностью. Слегка переведя дух, ничего не скрывая, давно уже зарекся женщин обманывать. Пусть жестокая, но правда, в подробностях поведал о случившемся. «А мы погибнуть могли», – ахнула девчушка. «Ты же слышала?» Горько усмехнулась Глафира Митрофановна. «Запросто перестреляли бы друг друга не за хрен собачий». Забывший жестко припечатала она. «Мама». Акулинка с удивлением подняла глаза. Видимо, раньше ее мать не баловала крепким словцом, а сейчас на нервах забылась. Вот годы отсидки и вылезли. Зону и лагеря просто так из себя не вытравить. Эх, слышали бы вы вчера свои вчерашние дебаты. Я откровенно, но абсолютно беззлобно потешался над ничего не понимающими женщинами. У самого пораженного прапорщика-матершинника ушибы в трубочку свернулись. «Что? Я тоже матом ругалась?» Не поверила мне Акулинка. «Да и еще как!» Смеясь, заверил я ее. «Было бы побольше у меня времени, я бы все эти многоэтажные выражения в тетрадку записал, чтобы не забыть. Это просто вершина матершинного искусства». «Да ну тебя!» Слегка надула губки Акулинка, шуточно стукнув меня кулаком. «Дурак какой-то!» «Все, все, не буду!» Я выставил перед собой руки. «Только не бей!» «Меня вот что беспокоит, Глафира Митрофановна!» Задал я мамаше, мучающей меня, вопрос. «А почему этот колдун напал именно на вас? Ведь если подумать, ему нужен был только я». «Похоже, что у него какая-то вещь». Немного поразмыслив, озвучила мамаша мои догадки, принадлежащие нам одновременно. «Скорее всего, это рука Славы, ты ведь ее где-то обронил при ранении, а немцы нашли. Первый раз вражеский колдун взял именно твой след, а вот за второй, после учиненной им волжбы, твоих эманаций на артефакте не осталось». Рассуждала Глафира Митрофановна, словно заправская ведьма, слишком мимолетным был контакт. «Но, имея подобный артефакт, можно попробовать наслать проклятие на его изготовителя, либо на весь его род. Похоже, что немецкий колдун пошел именно этим путем». Недаром же сделал я ставку на ее знания, все-таки она очень плотно работала со своей матерью и много у нее переняла. Вот кому дар по праву должен был достаться, но ей не повезло, задаток перешел к ее дочери, которую колдовской промысел тяготил после этого всю жизнь и от которого она избавилась довольно хитрым способом, полностью изменив свое прошлое и свою судьбу.